Глава 57. Эвелин. Не обижаюсь на подругу, понимая, что она хочет разрядить обстановку. Даже закрадывается мысль взять их с собой. Папа обожает Сандру и Мию. При них он не будет придираться к Джейсону и задавать неудобные вопросы. А в этом он просто мастер. Но все же нам с Джейм не открутиться от испытания Полом Коллинзом. Необходимо убедить его, что я в надежных руках. Он должен понимать, что дочка выросла, и рано или поздно придется принять тот факт, что в моей жизни появился мужчина. После этой мысли воображение уносится совершенно в другую сторону. Представляю, каким отцом был бы Джейсон, как бы ревностно относился к своей дочке. Интересно, когда придет время, смог бы он легко отпустить ее из родительского гнезда? Сомневаюсь. «Пошли, мы тебя проводим». Сандра собирает канцелярию Спарты. А то перенервничаешь и передумаешь ехать. Как же сильно я их люблю. Скоро закончатся выступления, конкурсы, и, надеюсь, мы сможем больше времени проводить вместе. Друзья, так же, как и я, почти все свободные часы тренируются перед важным мероприятием. До него еще месяц, но время пробежит очень быстро. У нас нет права сделать что-то не так. Необходимо выложиться на 1000%, чтобы потом не жалеть, что не сделали лучше. Всегда нужно стараться сделать сверх своих сил, а после брать ступень еще выше. Это и есть развитие. Доходим до машины Джейсона, я прощаюсь с подругами и сажусь на пассажирское сиденье. Улавливаю аромат мужского парфюма и от наслаждения прикрываю глаза. Извини, что так внезапно сообщила о поездке. Джейсон спокоен, и волнение отступает, подобно волне. Мы оказываемся на шоссе. Рука Джея по-хозяйски ложится на мое бедро. Сначала поглаживает, затем не сильно сжимает, и от этих действий жар скапливается внизу живота. Из динамиков звучит приятная музыка, любимый мужчина рядом. Надеюсь, это не сон. Все хорошо. Через какое-то время произносит Джейсон. «Нужно было не дожидаться приглашения, а закинуть тебя на плечо и самому поехать знакомиться с будущим родственником», — смеется он. И от этих слов мои глаза округляются. «Чему ты удивляешься?» «Не знаю, как ответить, чтобы не обидеть его. Я взрослый человек и понимаю, к чему чаще всего приводят серьезные отношения между мужчиной и женщиной. Но мне кажется, еще слишком рано загадывать так далеко». «Нам многое необходимо узнать друг о друге. Возможно, через какое-то время Джейсон скажет, что не может выносить моих тараканов, и решит разойтись. Не хочется думать о плохом, но и строить долгосрочные планы пока страшно. Слишком уж больно, когда они рушатся. Давай вернемся к этой теме через годик или пару лет. Стараюсь перевести тему и обойти острые углы». «Вечером нужно как можно больше времени уделить сложной поддержке, которую ты придумал в последний раз». Джейсон тихо смеется, видимо, понимает, что я всего-навсего стараюсь увильнуть от нежелательного разговора. «Эви, хватит заговаривать мне зубы!» Его губы растягиваются в соблазнительной улыбке. «Ты моя, и другого поворота в нашей истории не будет. Эвелин Картер звучит». Я хмыкаю, показывая недовольство. Уж если на то пошло, пусть готовится, что ему придется со мной побороться. «Может, лучше Джейсон Коллинз?» Смеюсь я, и брови Джейсона поднимаются. «Мне кажется, так лучше». Он прокашливается и с напускным спокойствием говорит. «Лисичка, это мы еще обсудим». Поглаживает ладонью мое бедро и продолжает следить за дорогой. «Кстати, как Тайлер ведет себя в последнее время? Меня настораживает его отстраненность». Джейсон часто спрашивает, как проходят уроки с профессором Фордом, ведь именно он договорился с Аликом, Сандрой и Мией, чтобы те каждый раз сопровождали меня на тренировках. И как бы я их ни отговаривала, ничего не помогает. Не хочу никому доставлять неудобства. Сомневаюсь, что Тайлер решится как-то мне навредить в стенах университета. А каждый день после занятий Джейсон лично отвозит меня к себе домой. Ведет себя так, словно ничего не происходит. Как будто я обычная студентка, а не девушка его злейшего врага. Улыбаюсь, опускаю ладонь поверх руки Джейсона и сжимаю, давая понять, что у него нет поводов для беспокойства. Может, он осознал, что ваши дороги давно разошлись, и пора двигаться дальше? Джей качает головой, поджимает губы. Задумчивое лицо дает понять, что у него крутятся мысли, касающиеся Тайлера. Возможно, пытается найти логику в его поведении и предугадать дальнейшие действия. Но мне кажется, нам всем необходимо выдохнуть и попробовать жить дальше. К тому же я уже скоро окончу университет, навсегда попрощаюсь с Тайлером и, скорее всего, никогда больше его не встречу. А если я увижу в торговом центре или на улице, просто обойду стороной. Я его слишком хорошо знаю. Джейсон сжимает одной рукой оплетку руля, отчего кожаная ткань слегка скрипит. Этот человек ни перед чем не остановится. Несколько лет назад он считал, что уничтожил меня, но теперь видит, что не добился своей цели. А как считаешь, что причинит мне больше всего страданий? Можешь не говорить, я сам отвечу. Не смогу себя простить, если он сделает тебе что-то плохое. Всё будет хорошо. Перевожу взгляд на окна моего дома, когда машина останавливается на подъездной дорожке. Сейчас у тебя есть проблемы посерьезнее. Смеюсь я и хлопаю Картера по плечу. «Какие?» «Надеюсь, папа не стал брать винтовку у друга?» Вспоминаю Энди, который с вытаращенными глазами выбегал из нашего дома. «Не оправдываю отца, но, честно говоря, это было очень смешно. Так же поступить с Джейсоном я не позволю, но предупредить его все же стоит. Главное, не переживай». Он пропускает нервный смешок, выскальзывает из салона и, обойдя капот, помогает мне выйти. После этих слов я теперь само спокойствие. Джейсон берет с заднего сиденья бумажный пакет с продуктами, и мы вместе идем к крыльцу. Он целомудренно держит ладонь на моей пояснице, не позволяет себе ничего лишнего. Достаю ключи, чтобы открыть дверь, но отец опережает. На его лице появляется счастливая улыбка, такая, как всегда, когда он видит меня. Но стоит взгляду скользнуть в сторону Джейсона, и на его руку глаза Пола Коллинза приобретают грозный вид. «Привет, Эви!» Отец отступает, давая нам зайти в дом. «Добрый день, Энди!» Вот он специально это делает, прекрасно же знает, как выглядит Энди, и все равно пытается задеть Джейсона. «Ну что мне делать с этим мужчиной?» Но им все же придется найти общий язык ради меня, потому что я их обоих сильно люблю. «Па, ты знаешь, что это не он?» «И после случая, когда ты направил на него винтовку, он больше не подходит ко мне ближе, чем на милю». «Может, и сейчас стоит попробовать этот трюк?» — хмыкает он и делает задумчивый вид. Джейсон давит тихий смех, не воспринимая укол всерьез. «Я, конечно, настраивала себя на напряженную встречу, но не думала, что нападки начнутся с порога». «Добрый день, мистер Коллинз. Рад познакомиться. Меня зовут Джейсон. Много слышала вас от этой прелестной девушки. Она говорит, вы самый заботливый отец, и мне придется постараться, чтобы заслужить ваше доверие». Мы проходим в гостиную, но я кожей ощущаю недовольство, исходящее от папы. «Эви, может, посмотрим других кандидатов?» «Па, хватит! Или мы сейчас же уйдем? Я серьезно!» Злость захлестывает с головой. Не могу больше выносить такое отношение к Джейсону. Он ощущает мое душевное состояние, даже не пытается ответить на грубость, лишь приобнимает за плечи и целует в висок. Как всегда рядом, как всегда мой якорь, не дает натворить глупостей. Настоящий мужчина. Стена, за которой ничего не страшно. «Мистер Коллинз, можно с вами поговорить? А ты, Эви, накрой пока на стол». Джейсон ставит внушительный пакет на гарнитур и отходит в сторону. Что он задумал? Боже, вот теперь точно страшно. Не хватало, чтобы мой молодой человек подрался с отцом при первом знакомстве. Это же будет катастрофа вселенского масштаба. Я киваю на его просьбу и ничего не говорю, только провожаю взглядом, пока они выходят на улицу. Появляется желание подслушать, но когда подхожу к двери и смотрю в глазок, вижу, что они стоят около подъездной дорожки. Вот засранец. Знал, что мне будет любопытно. Приходится идти накрывать на стол. Заглядываю в окно, стараясь остаться незамеченной. Вроде все спокойно, но вид у отца враждебный, а поза закрытая, руки скрещены на груди. Зато Джейсон держится уверенно и доброжелательно. Поражаюсь его выдержке. Он однозначно заслуживает сегодня благодарность в виде жаркой ночи. Никогда не думала, что повстречаю такого идеального мужчину. Вытаскиваю из пакета две бутылки виски и пару больших упаковок из итальянского ресторана. Заглядываю в одну, обнаруживаю лазанью. Живот сводит от голода, когда в ноздри ударяет яркий аромат. В столовой университета я выпила только кофе и теперь очень хочу есть. Во второй коробочке оказывается теплый салат с говядиной, карамелизированной грушей и зеленью. Черт, все выглядит очень аппетитно. Раскладываю еду по тарелкам и сервирую стол в обеденной зоне. Теперь остается дождаться Джейсона и отца. Но что можно так долго обсуждать? Испытывают мое терпение, а оно не резиновое. Еще пару минут я не выдержу и отправлюсь на разведку. Но делать этого не приходится, они возвращаются сами, целые и невредимые. Это радует, но папа все равно выглядит напряженно. Неужели не смогли найти общий язык? Давайте уже поедим. Лучший способ задобрить мужчину — накормить его. Джейсон, видимо, придерживается того же мнения, поэтому прежде чем заехать за мной, закупился в ресторане. Еще один плюс в его графе идеальности. «Эви, Джейсон говорит, вы скоро будете участвовать в конкурсе». Папа садится за стол и с удивлением осматривает тарелки. Косится на Джей и довольно кивает. «Хм, ход конем?» Джейсон разливает виски, один стакан протягивает отцу, другой оставляет себе, а мне наливает вино. «Да, через неделю. Приезжай посмотреть». Неужели получается завязать разговор? Внутри зарождается счастье от того, что не все потеряно. «Также можешь приехать на нашу репетицию. Да, Джей?» «Да, конечно, хоть завтра». Джейсон делает глоток и принимается за еду. Следую его примеру. Папа тоже наслаждается лазаньей и салатом. Пусть лучше ест, чем ворчит. Усмехаюсь этой мысли. И только сейчас понимаю, что сижу между двумя самыми любимыми мужчинами. Непередаваемое ощущение. Как жаль, что рядом нет мамы. Ей бы точно понравился Джейсон. И она бы была в моей команде по его защите. Кто твои родители? Не удивлюсь, если у папы заготовлена бумажка с вопросами. Он выжидающе смотрит на Джейсона. Видимо, шторм еще не миновал. Мама умерла 2 года назад от рака. Отец бросил нас, когда я был ребенком. Эта тема не застает его врасплох. Видимо, Джей догадывался, что его будут об этом спрашивать. Он не уточняет о том, что виделся с Сэмюэлем, и я не лезу с пояснениями. «Семья — это самое важное», — кивает папа, как будто сам себе, и о чем-то думает. «А что насчет работы?» «Мы с Эвелин работаем вместе в клубе». Папа недовольно хмыкает, но ничего не говорит. Удивительно. «Интересно, что такого Джейсон сказал, что поток негатива в его сторону сошел на нет? Потом я обязательно устрою ему допрос». «Па, как у тебя дела с новой соседкой?» Я отправляю очередной кусочек лазаньи в рот, и она тает на языке. Очень нежная, с невероятно вкусным мясным соусом. Помню, как мы готовили такую же вместе с Джейсоном. Теперь это одно из самых любимых блюд. После вопроса отец закашливается, тянется за стаканом с водой и жадно делает большие глотки. Джей чуть не прыскает от смеха, но все же сдерживается. А вот на папе нет лица. Все хорошо, дает он понять, что не хочет об этом говорить. Но чутье подсказывает, что эта женщина часто наведывается к нам домой. Взгляд Шерлока помогает моментально уловить изменения. Живые цветы в вазе, новые цветные подушки на диване. А самая большая улика — их общее фото на комоде. Неужели он думал, что я не замечу? И это мой шанс сделать так, чтобы Пол Коллинз почувствовал себя в моей шкуре. Конечно же, я не собираюсь придираться к его выбору, но очень хочется познакомиться с этой женщиной. «Приезжайте вместе на выступление. Хочу посмотреть на нее вживую. Она красотка». Киваю я на фотографии и не могу сдержать улыбку. «Хорошо, я ей предложу». Остаток обеда разговариваю практически только я. Джейсон поддерживает диалог, а папа слушает и присматривается к нему. Понимаю, что одной встречи будет недостаточно, чтобы наладить общение. Но мы на этом не остановимся. Когда оказываемся в такси, я обнимаю моего мужчину и утыкаюсь в его сильную грудь, вдыхая неповторимый запах. Машину Джейсону приходится оставить у отца, потому что он выпивал. «Спасибо. Я бы на твоем месте не вынесла своего отца», — хихикаю я. Джейсон обвивает мою талию, притягивает меня ближе, целует в макушку. «Ради тебя я готов на все. Если у нас будет девочка, ее жениху придется хуже». Он смеется, закапывается лицом в мои волосы и шепчет: «Поехали домой». Любопытство разъедает, и я не могу не спросить: «О чем вы разговаривали?» Он минуту молчит, а потом, нежно улыбаясь, говорит: «Я попросил твоего отца дать мне шанс, потому что в любом случае не отступлюсь. А еще сказал, что он самый главный мужчина в твоей жизни».